Александр Подольский. Плесень. Шкет был пьян вдрызг. Он подпирал фонарный столб и пытался прикурить. Ливень тарабанил по немытой голове. По рваному бушлату заливал сапоги. Норовил смыть с тротуара. Шкет выругался. Окна дома пялились на него, осуждали. Давным-давно, когда у Шкета было нормальное человеческое имя, он жил в этой самой пятиэтажке. Однако со своими гулянками даже не заметил, как оказался на улице. А теперь его и из родного подъезда вышвырнули. Ноги еле-еле волочились по дороге. Промокшая насквозь одежда камнем тянула вниз. Городское небо перечеркивали молнии. Во дворах ревели автосигнализации. Нужно было где-то переночевать. И Шкет вспомнил о двушке. С тех пор, как везде поставили кодовые замки, жить стало тяжелее. Но бывшее военное общежитие никогда не запирали. Шкет знал, что о нем рассказывали. Но во время редких ночевок странностей не замечал. Если не считать трупа кошки, покрытого толстым слоем плесени. Свет не горел даже у входа в единственный подъезд. С козырька тянулись дождевые нити. Покрытая копотью дверь висела на одной петле. Шкет прошел внутрь и замер посреди длинного во все здание коридора. Слева и справа уходили в темноту два ряда квартир. Большая часть из них опустела после пожара, но кое-где еще жили. Шкет чувствовал родство со здешними погорельцами. Ведь если они остались в этом склепе, им тоже некуда деваться. Под ногами шуршали куски каменной плитки. По сторонам фанерные двери соседствовали с темными провалами. Мрак пожрал все лампочки, отправив дом в вечную ночь. Шкет, хватаясь за ржавые перила, поднялся на второй этаж. В дальнем конце коридора, у другой лестницы, мелькнул зеленый огонек. Наверное, кто-то из жильцов. Шкет затих. Не хватало, чтобы его и отсюда еще выгнали. Лестница продолжала загибаться крюком, утыкаясь в чердачную дверь. Шкет приземлился на широкой площадке, которая нависала над вторым этажом. Чердак, запертый аж на три замка, его не интересовал. На грязном полу ему было по-королевски комфортно. Он скинул сапоги, постелил промокший бушлат вместо простыни и сам завалился сверху. Сон вполз в него быстро и разом высосал сознание из продрогшего тела. Его разбудил звук снизу, то ли кашель, то ли лай. Всюду густел мрак, ветер гудел в щелях старого дома, пахло плесенью. Шкет пристал и выглянул на лестницу. Этаж исчез, словно здание затопило нефтью. В темноте тут и там вспыхивал зеленый огонек. Шкет шумно сглотнул. В памяти всплыли разговоры с дружками. «Плохой этот дом, даже зверье чует. Поселилось там что-то после пожара». «Думаешь, все сгинувшие жильцы переехали?» Ступенька за ступенькой растворялась лестница на чердак. Шкету стало тяжело дышать. Прогоняя хмель креплову, чернильная река поднималась, а вместе с ней что-то еще. Оно на мгновение вынырнуло из укрытия. Неправильное, нескладное, огромное. Пальцы не слушались, но Шкет все же нащупал в кармане зажигалку. Он вытянул руку вперед и надавил на кнопку. Щелк! Вспыхнул свет, и Шкет успел разглядеть поросшее мхом лицо. Зажигалка чуть не выпала из руки. Пламени не хватило надолго. И спустя несколько секунд все пространство заволокло тьмой. Лицо было в паре метров от Шкета, а за ним болотного цвета туловище, вросшее в стены и потолок. Щелк! Никого. Только юркие тени на осколках пола. Огонь вновь потух, и что-то дернуло Шкета за ноги. Отсчитав копчиком несколько ступенек, он вырвался и стал ломиться в чердачную дверь. Шкет ее не видел, но он не видел вообще ничего. Словно ему вырвали глаза. А вот запах он чуял. И от него в тощем животе переворачивались внутренности. Сжимая зажигалку, Шкет повернулся к лестнице. Казалось, тьма залезла в каждый уголок этого здания, в каждую щель, а теперь решила поселиться и в нем. Руки тряслись, зажигалка в ладошке приросла к коже. Шкет нащупал кнопку, но выпустить наружу огонь не хватало духу. Он знал, что увидит в неровном свете, знал, что никогда больше не покинет этот дом. Шкет знал, что он прямо сейчас умрет. В лицо дунуло смрадом. Что-то коснулось плеча. Шкет последний раз в жизни поднял зажигалку. Щелк! Щелк! Конец рассказа. Александр Подольский. Плесень. Текст читал Михаил Стинский.